Глава 3. Особое дежурство. Ночная смена. You win! Чинь-го на мгновение была ошеломлена. Слово, которое вспыхнуло на экране славы, было специальным символом, означающим победу. Насколько же она отлучилась? 40 секунд? Может быть, 50? Чинь-го поднял свое запястье и уставилась на часы. Определенно. Не прошло и минуты, но результат. Противник, которому я проиграла 52 раза подряд, был побежден меньше, чем за минуту. Чинь-го даже забыла свое стремление вернуть аккаунт. Она хотела увидеть еще одну дуэль, чтобы рассмотреть все должным образом. Но в итоге она увидела, что парень уже разлогинился. Он вытянул свои руки, как будто ему был неинтересен компьютер, и повернулся влево и вправо. Повернув свою голову, он увидел Чинь-го, смотрящую на него расширенными глазами, и торопливо пояснил. «Ты не разлогинилась. Когда я сел за компьютер, бой уже начался. Не переживай. Я помог тебе победить». «Как долго ты играл?» – спросил Чинь-го. 40 секунд», – ответил Юцю. Через Чинь-го упал, когда он сказал с сожалением. «Вообще, мои руки замерзли от холода, в другом случае было бы секунд 30 достаточно». 30 секунд? 30 секунд, чтобы победить противника, которому я проиграла 52 раза? Да кто он такой? Мог ли это быть профессионал из команды Великолепной Эры? Внезапно подумала Чинь-го. Она знала, что клуб Великолепной Эры был недалеко от интернет-кафе. Но тут она снова подумала. Я бы узнала его, если бы он был из команды Великолепной Эры. Только если это не тот эксперт, который когда-то не показывал своего лица, Йо-Тсю. Йо-Тсю? Чинь-го была взволнована. Как только подумала об этом человеке, о нем практически ничего не было известно. Если она попробует спросить его напрямую, скорее всего, он не признается. Немного поколебавшись, Чинь-го о чем-то подумала и, развернувшись, быстро побежал к стойке регистрации. «Кто зарегистрировался на третьей зоне, номер 47?» – спросила Чинь-го у девушки за стойкой. «Йо-Тсю», – ответила девушка. «Йо-Тсю или Йо-Тсю?» «Это на самом деле он?» – возбужденно подумала Чинь-го. «Выглядит так, как будто она на самом деле раскрыла настоящую личность Йо-Тсю». Если бы она не увидела имя Йо-Тсю своими глазами, она бы не поверила в это. «Хе-хе-хе». Смех Чинь-го был воистину зловещим. Она приготовилась использовать все, что у нее было, чтобы достать автограф. Автограф Йо-Тсю! У кого он есть, а не у кого. В то время, как она размышляла, девушка за стойкой регистрации сказала между делом. Он даже забыл свою ID-карту. ID-карт? Чинь-го тупо уставилась, услышав это. Только после этого она поняла, что выглядит тупо от возбуждения. Регистрация интернет-кафе имела систему идентификации клиентов, и ID-карта должна была быть показана. Как кто-то мог показать фальшивую ID-карту? «Где она? Дайте мне посмотреть!» Чинь-го уставилась на ID-карту в руке девушки. Этого хватило. На ней было написано «Йо-Тсю». Волна разочарования окатила ее с головы до ног. Она очень хотела, чтобы слово «сю» было изменено на «тсю». После того, как Чинь-го узнал, что он не был тем самым загадочным экспертом, которым она восхищалась, ее интерес, по большому счету, угас. Чинь-го сердито возвратилась в третью зону номер 47, держа в руках идентификационную карту «Йо-Тсю». «Ты забыл забрать свою идентификационную карту?» «О, спасибо», – незамедлительно ответил Йо-Тсю. «Ты работаешь в интернет-кафе?» «Да, я тут босс». «Да? Босс – это очень хорошо. Я только что был на вашей домашней странице. Вы нанимаете работников?» – спросил Йо-Тсю. Да». Чинь-го не думала, что он спросит нечто подобное. Она только что думала, как определить его личность, так что ее можно было понять. «Я посмотрел на условия, и кажется, я удовлетворяю всем вашим требованиям. Работа и оплата не являются проблемой. Как насчет этого?» «Задумайтесь над этим, босс», — сказал Йо-Тсю. «Ох, значит, ты должен меня победить на дуэли. В славе», — сказал Чинь-го. «Что? Есть такое условие?» Юсю повернулся проверить. «Тебе не нужно его искать. Я добавлю его», — сказал Чиньго. Юсю беспомощно посмотрел на нее. Только сейчас он осознал, что его предыдущая победа была слишком профессиональна. Эта красивая девушка-босс заинтересовалась его силой. Но... Юсю горько рассмеялся, качая головой. «Я не смогу тебя победить». «Почему?» Чиньго была поражена. «Потому что у меня нет аккаунта, который бы победил твой», — ответил Юсю. «Аккаунт? Какого он уровня? Какая на нем экипировка?» — спросила Чиньго. «Без уровней и без экипировки», — ответил Юсю. «Как?» Чиньго не верила в это. Он только что победил противника за 40 секунд, в то время как она это не смогла сделать. «Он! Тот человек, у которого нету прокачанного аккаунта?» «Тогда как он тренировался, чтобы получить такие навыки?» «Я отдал свой оригинальный аккаунт». «Ох, так вот оно что! Как щедро!» Чиньго печально вздохнула. «Этот человек имел мощнейшую силу. Его аккаунт определенно не был слабым. Мощные аккаунты были очень ценными. То, что он отдал его так просто, было бы очень благородно». «Да, да». «Слишком щедро». Юсю выдавил из себя улыбку. Аккаунт, который он отдал, был богом войны, самим Одином, осенним листом. Использовать слово «щедро» для такого это было даже слишком мало. «Это было сделано, чтобы начать играть на новом сервере?» — спросила Чиньго. «Новый сервер?» Юсю тупо уставился на нее и вдруг перевел взгляд на дату. «Следующий день является 10-й годовщиной Славы. Слава, начиная со своей 2-й годовщины, начала открывать новые сервера. Регистрация на 10-й сервер начиналась 3 месяца назад. Старые игроки, которые не были удовлетворены старыми серверами, с нетерпением ожидали этого дня. Теперь открывался 10-й сервер Славы. Один осенний лист находился на 1-м сервере Славы. Позже, начиная с 5-го дополнения Славы, множество экспертов получили возможность завершить испытание навыков и стали первыми, кто владел доступом ко всем серверам. Теперь Один осенний лист сменил владельца. Его карьера профессионального игрока в Славе также осталась в прошлом, и эти события как-то случайно совпали со стартом нового сервера. Разум Юсю всколыхнулся. 10 лет воспоминаний внезапной вспышкой промелькнули в его мозгу. «Новый сервер», пробормотал Юсю. «Я помню, что при старте нового сервера можно совершать перенос, верно?» Юсю внезапно спросил Чиньго. «Только аккаунты 1-го уровня могут этого делать», — ответил Чиньго. «Стоит попробовать». Юсю выудил карту аккаунта из своего кармана и быстро перешел на сайт страницы переноса Слава. Чиньго пораженно смотрел на карту аккаунта. «Разве это не карта 1-го издания?» «Все верно, так и есть». Юсю улыбнулся. «Слава выпускала новое издание карт каждый год. Карту 1-го издания выпустили почти 10 лет назад». Чиньго изумленно уставилась на Юсю. «Как долго ты играешь в Славу?» Карты не были живыми объектами, а вот люди были. Даже если на карте 10 лет, все же это не означает, что человек играет действительно столько же. «Почти 10 лет», — ответил Юсю, подтверждая, что они с картой были с самого старта игры. Чиньго думала, что она, играя 5 лет, уже могла считаться ветераном. Она бы не подумала, что парень напротив нее имеет вдвое больше опыта. 10 лет. Тогда стартовала первая группа игроков Славы. Продолжая играть до сих пор, имея интерес к этому новому серверу, это ж какую мотивацию нужно иметь? Пока она продолжала об этом размышлять, страница переноса высветила надпись. Перевод успешно завершен. Сделано. Юсю вытащил карту. Он вспомнил маленькие детали, связанные с картами 1-го издания. «Ты говоришь, что хочешь стать сетевым менеджером?» Внезапно задала вопрос Чиньго. «Да». «В какую смену ты бы хотел работать?» «Ночная мне подойдет». «О, «Ты не против ночной смены?» – удивилась Ченько. Ночная смена длилась с 11 вечера до 7 утра. Месячный доход был немножко больше, чем в других сменах, на 3 сотни. Но лишь некоторые на это соглашались. Если бы кто-то решил серьезно работать в ночную смену, все оставшиеся бы вздохнули с облегчением. «Без проблем. Мне нравится работать ночью», – сказал Юсю. Ченько внимательно осмотрел человека перед собой. Его волосы производили впечатление, словно за ними ухаживали где-то полтора месяца назад. Его лицо выглядело не слишком здоровым, хотя оно было светлым и чистым. Также оно казалось болезненно бледным. Его глаза пристально смотрели на нее. Такой внешний вид она видела очень-очень много раз. Молодежь, которая часто посещает интернет-кафе, выглядит как раз именно так. Парень перед ней выглядел слишком молодо, но неожиданно его вид ей показался пришибленным и подавленным. Презренный. Такой презренный. До тех пор, как он хочет работать полную ночную смену, Ченько будет рада в принципе всему. Более того, его сила и десятилетний опыт вызывали ее острое любопытство. Она хлопнула в ладоши. Отлично. Тогда ты нанят. Большое спасибо, босс. «Внимательно посмотри на сроки. Работа будет в соответствии с ними», — сказал Ченько. «Нет проблем». «Ну вот и ладно. А теперь пойдем со мной». Ченько руководила твердой рукой. После того, как она наняла Юсю, она тут же дала ему приказ, как новому работнику, собрать кучу клавиатур и отнести их на второй этаж в хранилище. Интернет-кафе, принадлежащее Ченько, называлось «Счастливой интернет-кафе», которое считалось достаточно высокого класса. В нем были два этажа и около 1000 компьютеров. Второй этаж был несколько мал, но совершенно роскошен. Высококлассная зона. Внутри были спрятаны две тайные райские комнаты и комната под хранилище. Йосио переносил клавиатуры с этажа на этаж и уже успел заглянуть в маленькую комнату. Страница с набором гласила «Еда и жилье включены». Йосио недавно покинул клуб и еще не подумал о своих следующих шагах. Еда и жилье, эти два вида условий как раз давали ему время осесть и подумать, что же делать дальше. Только после этого он почувствовал, что заинтересован в этой новой работе. На первый взгляд, маленькая комната, скорее всего, будет его жильем. Хоть она обставлена была очень просто, тем не менее, выглядело все очень чисто и опрятно. И все был очень удовлетворен. Он продолжал размышлять во время переноски клавиатур. «Хорошо, а вот здесь ты будешь спать». Видя, что Юсю закончил работу, Ченько указал на маленькую кровать, расположенную в хранилище. «Что?» Юсю тупо уставился на нее. Он представлял себе, что будет спать в той яркой чистой комнате. Даже диван в гостиной был бы неплох. Но здесь же... Юсю поднял голову. На западной стене маленькой комнаты хранилища было крошечное окно, через которое был виден уличный фонарь. Как только свет выключался в хранилище, сумеречное свечение проникало через крошечное окошко и создало впечатление, что комната наполняется призраками. «Да, здесь так себе. Придется тебе немножко попотеть. На самом деле, интернет-кафе не хватает людей. Вместе с тобой выходит не так уж и много. Объявление о приеме, которое ты видел, достаточно старое», — сказал Ченько. «О, так вот в чем дело. Хорошо, без проблем. Мне это подходит», — заявил Юсю. Его слова заставили Ченько иметь извиняющийся вид. Эта маленькая кладовка на самом деле вообще не была предназначена для жилья. «В свободное время ты можешь играть. Это не проблема, так как все работники кафе могут играть бесплатно». «Босс, ну ты такая щедрая». «Как будто мне до этого есть дело. Одного-то компьютера, их здесь 1000!» Смущенно ответила Ченько. «Обычно у вас много посетителей?» «Немало. Достаточно для того, чтобы я была удовлетворена. Конечно, в ночную смену их будет немножко меньше, но большинство из них студенты-полуношники из соседнего университета. Особо много тут не скажешь. В общем, сам увидишь, как придет время». «Хорошо, понял. Чтоб ты быстрее привык к работе, как насчет того, чтобы начать сегодня?» «Я хочу увидеть, сможешь ли ты проработать всю ночь». «Без проблем. Я полон энергии». Юсю поднял два больших пальца вверх, показывая, что сможет работать ночью. «Хорошо, тогда пойдем вниз. Я угощу тебя чем-нибудь вкусным». «Ого, и что это будет?» Сейчас выбирать особо не из чего. Здесь неподалеку есть маленький ресторанчик, который еще не закрылся. Иди купи чего-нибудь. Да, кстати, я не ем сельдерей. Сказав это, Чиньго достала сотню долларов из кармана и передала их Юсю. Но там же метель. Он прям через дорогу. За это время тебе не успеть замести. Давай, давай, поторопись. У Юсю не было выбора. Он пересек дорогу и купил пару вечерних перекусонов. Его только что наняли и уже успели запрячь. Но он не был расстроен. Даже немножко поговорив с Чиньго, он чувствовал, что теперь они даже немножко подружились. Для Юсю такого рода отношения были очень даже комфортными. Внезапно он осознал, что после всего этого он даже не спросил ее имени.